соскочил со своего истребителя и подхватил свой китель. И да еще, у меня появилась нормальная военная форма. Белого цвета с планками, обозначающими, что я являюсь суррогатом от вооруженных сил. То есть высшим генералом джедаев, имеющий полномочия командовать всем, что движется, летает или плавает. Асока, пойдем за мной. Тебе это будет интересно. Она тоже была в форме. И честно, это зрелище не для слабых нервов. Так еще эта ягоза жалуется. Но я честно ответил, что пока она на поля боя или на режимном объекте, у нее существует только два варианта одежды. Это броня и офицерская форма, а то полковник, ходящий в каких-то, какой-то фигне, это не есть гуд. Быстро привел себя в порядок и заложил руки за спину, пошел на мостик, а Сока последовала за мной. Я отправился на мостик потому, что как бы являюсь командующим этой флотилии или же все-таки эскадры. Дело в том, что это какое-то переходное звено. В моем подразделении доминирующую позицию занимают тяжелые корабли, что характерно для ударной эскадры, но количество кораблей не дотягивает. Их должно быть 25. Ладно, это уже детали. А теперь уточнение, какого хрена я командую флотом. Все дело в том, что использовать опытных и талантливых флотоводцев в рядовой операции — это нерационально. Все мои адмиралы сейчас пытаются остановить наступление конфедератов, что, честно говоря, у них хорошо получается. В то же время, моя миссия имеет ряд личных вопросов. Называется «Создание резервных источников финансирования для Цербера». После освобождения этой планеты, права на разработку выкупит одна фирма, ресурсы она будет поставлять республиканскому флоту, но уже не бесплатно. Притом фирма обретет хорошую репутацию и ко времени империи будет поставщиком полезных ископаемых в секторе. «Командир на мостике», — гаркнул офицер, стоящий на вахте. Клоны сразу же подскочили, но я указал им рукой, что это не обязательно. «Вольно!» — вновь крикнул клон-офицер. Я прошелся и сел в свое кресло, и да на моем корабле было установлено кресло для командира. Я хоть и способен стоять достаточно долго, но удобство есть удобство. Вывел на голографический экран информацию по состоянию корабля. Сразу пошли отчеты о готовности основных отсеков корабля. Отдельной вкладкой вызвал карту будущего поля боя и одним из потоков сознания начал изучать ее, да еще и умудрился сказануть. Пешка на Н6, бьет слона. Эта информация была адресована Асоке. Я тут просто немного развлекаюсь и без доски в шахматы играю. Вы и в бою это будете спрашивать? Нет, я не дурак, а всего лишь любящий наставник. С улыбкой сказал я. Во время разговора изучал всю доступную информацию по космографии данной системы. Она состояла из 18 планет, 3 из которых были газовые гиганты, имеющие по 20 и 13 спутников. И интересно было расположение планет. Все дело в том, что у меня есть два варианта, как действовать. Первый – напрямик двигаться к планете и вступить в бой с кораблями противника, которые там явно есть. Но есть второй вариант – под прикрытием планет двигаться зигзагами и в конечном итоге спрятаться за луну Калахара. Суть в том, что мы тратим больше топлива на маневрирование, но сохраняем тактически выгодную позицию для атаки. Дело в том, что мы войдем в область поражения их корабельной артиллерии, но будем защищены планетоидом. При этом сами сможем быстро развить атаку, а это очень важно. Ведь офицеры смогут рассчитать углы для более эффективного огня, опираясь на мой план атаки. То есть артиллеристам будем гораздо проще. Составил план, на мой взгляд, самого эффективного прохождения эскадры и отправил к специалистам, которые присутствовали на кораблях. Они, видимо, по неопытности даже ничего добавить не смогли, а я знал, это можно как-то улучшить и оптимизировать, но хоть убейте, не знаю. Притом моя способность чувствовать точки уязвимости тоже говорила об этом. Запустил случайный генератор маршрута. Там, это не то, дальше. Так продолжалось примерно минут 5, пока мне не выдали вполне приемлемый вариант, при этом понял только благодаря уязвимой точке. Не знаю, но почему-то такой маршрут был самым безопасным и приемлемым. А чувствам стоит в таком деле доверять. Остальное время до выхода из-под пространства пришлось вникать в работу. Командование подразделением всегда немного трудно, чем одиночным кораблем. «Внимание!» — сказал один из операторов. Выход из гиперпространства через 5, 4,3, 2,1. Выход. Стекла автоматически закрылись мощными бронестворками, и сразу после этого мне на экран начали поступать сведения о противнике. На орбите нужной мне планеты находилось 12 фрегатов «Щедрых». Итак, предполагаемое количество МЛА у противника около 500-600 машин. Двухкратное преимущество вполне допустимо, учитывая, что размен машин идет 1 к 10. Кроме всего этого, у меня есть эскадрилья «Скорджи». Так что все практически в порядке. У меня есть количественное и качественное преимущество, а у них то, что я атакую. Ведь при атаке наступающая сторона должна иметь как минимум трехкратное численное преимущество, но это действует только на теоретические расчеты в чистом поле. Есть много факторов, которые я хочу учитывать в этом столкновении. Генерал, зафиксированы оборонительные сооружения на планете. В еще одной вкладке справа увидел информацию о них. Просканируйте эфир. Попробуйте связаться с рыцарями Делангом и Хилимом, если они, конечно, живы. Есть, господин генерал. А я спокойно сидел и наблюдал за эволюциями Дамокла, а именно так назывался мой флагман. Молчаливой тенью за мной стояла Асока и смотрела на мою работу как на владение штормом силы, а ведь тут просто управление людьми. Кстати, надо, пожалуй, научиться нескольким техникам силы, которые могут заменить вундервафлю. Но не думаю, что это будет просто, но важно усердие и мотивация. Построение А-9, приказал я кораблям флотилии. Согласно этому приказу, три крейсера должны будут идти равнобедренным треугольником, а мой флагман в его центре. Корветы же окружили по 4 каждый свой БДК. В то время МЛА уже развернулись в оборонительное построение, и мы начали движение по выбранному мной маршруту. Видимо, вражеский командир не понял, что вообще тут происходит, и впал в ступор. Попытку нашего обстрела произвели только раз, когда мои корабли летели от планеты к Луне, но он не произвел вообще никакого эффекта, ведь расстояние было велико. Кстати, если б я использовал изначальный вариант маршрута, то один из корветов вполне мог словить прямое попадание из курсового турболазера «Щедрого», так что уязвимая точка помогает. «Учитель, что мы будем делать?» – спрашивает Асока. «Сижу и кручу шахматного короля. Теперь мне надо выбрать тактику, которая приведет к победе с наименьшими потерями. Все дело в том, что если я выйду в прямое боестолкновение, то рискую понести большие потери или урон. 12 фрегатов, если сосредоточит огонь по одному кораблю, способны нанести сразу по 1200 единицам урона по щиту и обшивке. Таких залпов можно выдержать только несколько, но я не буду стоять на месте, а для наведения главного фронтального калибра требуется разворачивать весь корабль. В этом и заключается основанная слабость данного типа фрегатов. Кроме этого, у них есть пару уязвимых мест. Быстрым движением руки открываю схему «Щедрого», это, грубо говоря, бензобаки, по которым надо и стрелять. Также мостик и пару других мест. Значит, первую скрипку надо отдать авиации, которая должна отвлечь внимание и внести неразбериху в доблестные ряды сепаратистской армии. Затем уже мы выходим из-под защиты Луны и уже по разведанным данным наносим массированный артиллерийский удар. Авиакрылу полковника Тела, приготовиться к атаке. Ваша задача — прикрытие бомбардировщиков, а также нанесение максимального урона. Отдал приказ я. Вы отправляете их практически без поддержки, заметила Асока. Может, я с ними? Нет, пока нет. А про себя добавляю: до тех пор, пока не научишься выполнять приказы. Я смотрел на тактический экран, на нем спустя несколько минут истребители республики вступили в бой с кораблями КНС. Зенитные орудия и стервятники старались уничтожить их, что медленно, но верно получалось. Это пока они не опытные асы, а всего лишь пилоты из учебки. Единственное, где были хорошие пилоты бомбардировщиков, хотя у некоторых это уже корветы. Они успели уже сбить 40 истребителей и торпедировать один из «Щедрых». Тот не пережил такого варварского отношения и, потеряв свои двигатели, начал заваливаться на бок. «Танго-8, у меня трое на хвосте. Танго-8, это не РИК-4, 50 градусов вверх, я сниму их. Двое стервятников сбиты. Я подбит, повторяю, я под, ша-ша-ша. Держитесь, парни. Мы заходим на бомбардировку». Переговоры пилотов транслировались в рубку. Бросив взгляд на Асоку, я заметил, как та сжимает и разжимает кулаки. Без сомнения, ей сейчас больше всего хочется оказаться там, в гуще схватки, за штурвалом истребителя. Только для начала надо ее обучить, как быть командиром. В принципе, уже вольный охотник готов, но не тот, кто может действовать в команде. А это важное умение, войны одиночки не выигрывают, как говорится. У победы множество отцов, лишь поражение всегда сирота. Вроде это сказал Кеннеди или, как водится, передрал у министра иностранных дел Италии Галиатса Чена. Атаковать врага. Тихим голосом сказал я. Истребителям и корветам прикрывать крейсера. Крейсерам прикрывать Дамокл. Укрепите фронтальные щиты. Используем тактику концентрирования огня по одному кораблю. Залп по готовности согласно координатам 43, 54, 65. Этот корабль выбран мной первым, так как является самым опасным, точнее одним из опасных. Расположение у него больно хорошее. Итак, 4 крейсера и 16 корветов вышли из тени Луны и согласованным залпом начали поливать один из фрегатов. А без учета корветов, которые не могли против такой махины ничего противопоставить, по ним лупило 48 четырехствольных турболазеров, что соответствует 192 орудиям. Разумеется, долго он не смог держать такой обстрел, и через 13 секунд щит фрегата исчез, а через еще 15 он взорвался. Это стало сигналом для остальных. По кораблям флотилии сразу стали стрелять из всех стволов. На моем экране отображалось состояние щитов пока все в пределах нормы. Только у головного акклиматора щиты просели до 79,9%. Увеличить темп стрельбы, курс на сближение. Приготовить торпедные аппараты к синхронному залпу. Истребителям атаковать фрегаты тыла. С теми, что перед нами, мы разберемся. Отдавал я приказ за приказом. Клоны не вызывали нареканий, выполняя все приказы. Хорошие солдаты, точнее воины, все дело в том, что слово «солдат» происходит от латинского «soldis», что означает «монета». А клоны были кем-кем, но точно не наемниками. Наемника от воина отличает то, что одни сражаются за идею, другие за материальные блага. «Мы под обстрелом. Требуется помощь», — кричал один из капитанов корветов. «Приказываю вам отступить к восьмой планете системы», — скомандовал им. Состояние их корабля было на уровне, хуже некуда. «Так что пусть полностью отступит». И тут шальной снаряд попал по тому корвету. Пробив хилый щит, он впился в командный мостик. По кораблю прошла детонация, и тот взорвался. У меня сразу возникло раздражение, но я сразу подавил его. Эмоции – лишний якорь в битве, разве что в рукопашке можно направленной яростью активировать дополнительную подпитку организма, но голова всегда должна быть чистой. Но данные фортеля не обходились противнику просто так. Еще два фрегата разлетелись от попаданий, а четыре были в том состоянии, что напоминали металлолом. «Щит на 60%!» – прокричал оператор. Со стороны Асаки я чувствовал легкую панику. Правильно, она привыкла, что ее жизнь зависит только от ее умений, а тут от умений экипажа. И если он дерьмовый, то ты ничего не сможешь сделать. Через 20 секунд мы должны выйти на расстояние эффективного поражения торпед, корветом в центр построения. Распределить цели для торпедирования. Когда подошло время, корабли выпустили торпеды, которые уничтожили корабли КНС. Концентрированных залпов 4 тяжелых торпед хватало для уничтожения фрегата банковского клана, плюс 2 корабля поврежденных МЛА. В итоге против меня осталось только 3 корабля, которые, разумно решив, что если мы такие крутые, то стоит отступить, и начали разгониться для гиперпрыжка. Один из турболазерных болтов, пущенных Дамоклом, повредил двигатель сильно подбитого Щедрого. Результат – взрыв реактора. Но 2 корабля все равно сумели уйти, а жаль. Доклад. Потребовал я отчет о потерях. Сэр, мы потеряли 3 корвета. По священству и инквизиции было нанесено несколько попаданий, а вот Мориган сильно пострадала. Несколько орудийной систем были уничтожены. Сейчас ремонтные команды накладывают заплатки и прокладывают резервные кабели связи, ответил мне один из клонов операторов со знаками различия первого лейтенанта. Я только кивнул. Потери были приемлемы с тактической точки зрения, которую поддерживал разум, а вот сердце говорило, что ни одна смерть не может быть приемлемой. Сэр, мы поймали передачу с планеты. Это рыцари джедай Деланган и Хилим, они передали свои координаты. Я повернулся на своем кресле и внимательно посмотрел на клона. Какое количество войск они сумели сохранить? Речь шла о примерно 100 бойцов из 20 тысяч. При этом потеряли еще корабли сопровождения, но кроме этих дураков там и 2 падавана. Как можно быть такими тупыми? Ладно, старший лейтенант Малев, не превозносись. Каковы силы противника на планете? Примерно 150 тысяч в 1 и 20 в 2. 1000 ААТ, дроиды-разрушители. Если коротко, то полный комплект. И тут случилось непредвиденное. Я открыл доклад одного генерала джедая, командующего всей этой кутерьмой. У меня возникло желание совершить сепукку своим же мечем, чтоб не видеть этой порнографии. Как думаете, как наши гении наступали на хорошо защищенный укрепрайон? Может, взяли в осаду? Или просто обошли, устроив артиллерийскую дуэль? А нет, наверняка, они послали спецназ разобраться с ПВО, а потом превратили его в щебенку с орбиты. Нет. Они просто пошли с шашками наголо в полный рост, на пулеметы. Так, спокойно, дыши. Имперские офицеры творили и большую фигню. Имперские офицеры творили и большую фигню. Имперские офицеры творили и большую фигню. После повторения этой фразы мне стало немного легче. Что с ними теперь? Задаю вопрос относительно спокойным тоном. Но от Асаки не укрылось мое настроение. Все-таки она проводит со мной достаточно времени и способна в первом приближении определять мое настроение. Они прячутся от преследования. И клон указал, где именно. Стоит сказать, что преследователей было относительно мало, по сравнению с нами. Два танковых батальона и полк дроидов. Итак, будем высаживаться в 30 километрах от укрепрайона. Помощь джедаям пусть окажет бомбардировочная эскадрилья вместе с 20 СНДК. Проутюжите там все. И обращаясь к Асаке. Ну, что настал наш звездный час? Ага, учитель. А что было на Фаеросте? С интересом спросила она. А я наставительно поднял палец вверх. Нет мелких битв. К каждой ты должен готовиться так, как будто от нее зависит исход войны. Кстати, как твой меч? Не решила сделать его двухклинковым. Я пока думаю над этим. Серьезно ответила ученица. Я намекнул ей на наш недавний разговор о мечах. Асака, что ты знаешь о световых мечах? Спросил я. Это клинок чистой энергии, испускаемый из рукояти, чаще всего созданный самим владельцем оружия, исходя из его собственных нужд, требований и стиля. Из-за уникального баланса меча, сосредоточенности всего его веса в рукояти, было крайне сложно управляться с ним без особой подготовки. В руках мастеров, владеющих силой, таких, как джедай или их темные собратья-ситхи, световой меч внушал огромное уважение и даже страх. Умение владеть световым мечом означало наличие невероятного навыка и сосредоточенности, мастерскую ловкость и, как правило, гармонию с силой. Начала она по памяти воспроизводить лекцию. За тысячелетия использования световой меч стал знаковым атрибутом джедаев и их стремление поддерживать мир и вершить правосудие во всей галактике. Это восприятие сохранилось, несмотря на множество ранних конфликтов с ситхами и темными джедаями, которые также владели этим оружием, часто называемым в народе лазерным мечом. Никто не знает, когда и кто создал световой меч. Тут я ее прервал. На самом деле немного не так. Силовой меч, созданный Раката, был предшественником современного светового меча. В этом приспособлении энергия темной стороны силы, проходя через выращенный в лаборатории кристалл, преобразовывалась в светящийся энергетический клинок. Технология силовых мечей была положена в основу создания световых. Возможно, самым первым функциональным световым мечом был первый клинок, созданный на Тайтане неизвестным мастером оружия. Уже тогда древний орден джедаи, члены которого использовали обычные кованые мечи, заморозил клинок будущего светового меча, научившись сочетать передовые технологии других планет со своим ритуалом ковки. С преобразованием же в Орден Джедаев после войн силы рыцари джедай продолжали использовать холодное оружие, что оставалось традицией на протяжении тысячелетий. Световые мечи не были установлены для широкомасштабного применения вследствие их общей неэффективности и многих недостатков. 15 тысяч лет назад их исследования увенчались успехом. Джедаи разработали метод получения сфокусированного пучка энергии, благодаря чему были созданы первые световые мечи. Они все еще были нестабильны и неэффективны, расходовали огромное количество энергии, поэтому работали только в течение короткого промежутка времени. В результате этих недостатков первые световые мечи были не более чем предметами культа. Их редко носили, и уж тем более использовали. Крайняя нестабильность оружия, с которой столкнулись джедаи в ранних конструкциях, с течением времени сошла на нет. Также громоздкие и редко используемые оружия уступили элегантным и значительно чаще используемым протомечам. Однако несмотря на то, что эти архаичные световые мечи были гораздо более устойчивы, чем их предшественники, они по-прежнему страдали от проблем потребления энергии, требуя все того же блока питания на поясе. Мощный кабель сковывал обладателя в движениях и не позволял использовать бросок меча. Однако, несмотря на недостатки, высокая стабильность клинка предоставляла явное преимущество в борьбе с сильно бронированными врагами. Но прорыв наступил, когда мы столкнулись с ситхами. Ситхами. Да, именно они изобрели современный световой меч, хотя немногие с этим согласны. Как говорил Камок, да, хотя мечи являются превосходным оружием, до сих пор ничего столь не удовлетворяет, как чувство теплых брызг крови, когда кого-то разрубают с помощью настоящего меча. Психи, коротко охарактеризовала их Асака. Правильно, враг не должен чувствовать боли, ты не должна наслаждаться мучениями. Если не собираешься пытать, убивай максимально эффективно и быстро. А это высшая ступень мастерства. Ладно, вернусь к световым мечам. Именно темные лорды империи ситхов усовершенствовали световые мечи, поместив блок питания и энергоячейку в рукоять. В конструкцию был введен сверхпроводник, который трансформировал циклично возвращающуюся энергию от негативно заряженного излучателя обратно во внутреннюю батарею. С этой модификацией батарея тратила энергию только когда энергетическая петля разрывалась, например, когда световым мечом что-то разрезали. Таким образом, была решена проблема питания. Используя тедринский голокрон, ситхи также создали схему для первого светового посоха. К обладателям современных световых мечей относился и Корнес Смур. Темный джедай сначала обладал архаичным световым мечом, но позже переключился на современный, с изогнутой рукоятью. Муур также был одним из первых лордов ситхов, которые установили традицию использования в световых мечах синтетических кристаллов. Эта традиция игнорировалась Экзаркуном во время его правления, так как он и его последователи решили продолжать использовать свои джедайские световые мечи в бою, но по крайней мере несколько последователей все же использовали световой меч с красным кристаллом. Тем не менее, эта традиция была восстановлена ситским адептом Хазином и темными лордами Дартом Риваном и Дартом Малаком. Несмотря на достижения в области технологий световых мечей, большинство темных лордов той эпохи все же предпочитали световым мечам обычные кованые ситхские. А как джедаи получили доступ к этой технологии? Во время вторжения Нагисадау в республику 5000 лет назад и последующего начала Великой гиперпространственной войны технологические новшества империи ситхов добрались и до джедаев. Однако в то время, как армия ситхов использовала световые мечи, джедаи продолжали сражаться протомечами, поскольку у них не было времени, чтобы полностью изучить новые технологии. С поражением ситхов современные световые мечи были полностью приняты орденом джедаев. 4800 лет назад световые мечи стали неотъемлемой частью любого джедая. Во время Великой войны ситхов, джедай-отступники, стекавшиеся к Экзару Куну, продолжали использовать свои джедайские световые мечи, игнорируя традиции, принятые империей ситхов. Другие новшества вошли в ряды новоявленных ситхов. Так, Экзар Кун создал себе световой посох, используя схемы из ситхского голокрона. К тому времени, как восстание Экзара Куна, в конечном счете, потерпело поражение, идею светового посоха переняли и джедаи. Такой вид светового меча нашел широкое применение в первые годы гражданской войны джедаев. Далее световые мечи развивались, приобретая многие особенности. И я предлагаю собрать тебе двухклинковый меч. Зачем? Во-первых, очень мало разумных владеет техникой противодействия такому оружию. Кроме этого, он является гораздо более эффективным оружием отрезания голов всяким нехорошим людям. Но мы ведь джедаи, для нас всякая жизнь священна, недоумевала ученица. Это правило мирного времени, военная священна жизнь только своих подчиненных и друзей. Притом мы воюем в большинстве против дроидов, так что... И выразительно посмотрел на Тагруту. Ладно, подумаю. Расскажите чуть больше о этом оружии. Я же напряг свою память и винду заодно. Двухклинковый световой меч или световой посох, световой меч, состоявший из эфеса, излучавшего два независимых клинка в противоположные стороны, из-за чего получалось длинное, похожее на посох, оружие. Фактически это была версия стандартного светового меча с длинной рукоятью. Каждый клинок можно было активировать отдельно, а при необходимости и оба одновременно. Рукоять могла быть как цельной, так и состоящей из двух обычных мечей, соединенных вместе. Также была известна форма двухклинкового меча, в которой рукояти мечей соединялись шнуром. Еще более сложная в обращении, чем двухклинковый меч, Соединение орудий с помощью шнура давало бойцу преимущество атак с неожиданных углов. Зачастую это оружие было более опасно для самого бойца, если он был неопытен, чем для его оппонента. Двухклинковый меч был известен как ситхский, так как его предпочитали ситхи из-за того, что он внушал ужас врагам и деморализовывал их. Изобрел его, возможно, темный лорд ситхов Экзар Кун, чей меч был одновременно двухклинковым и двухфазным. Из-за этого его личный стиль фехтования был крайне сложным, так как он свободно варьировал силу и длину каждого клинка, иногда позволяя клинку противника пройти сквозь его клинок, иногда блокируя. «Скажу, меня это заинтересовало», — задумчиво проговорил Падаван. «Также если тебя заинтересует красный кристалл, то у нас есть хорошая коллекция их. Какой предпочитаешь, Дарта Ривана, Дарта Малака или же Верховного Инквизитора Империи Вишейта?» Глаза Асеки предпринимали попытку превратиться в правильные октаэдры. «Учитель, надеюсь, вы шутите?» «Хаем, пожалуй, да. Слишком трудно будет для тебя достать кристаллы. Там с Йодой надо еще договариваться. Но если захочешь, то сама можешь создать свой синтетический камень. Правда, там печку надо какую-то сделать, но думаю, мы справимся. Я не люблю красный», — с возмущением выкрикнула девчонка. «Честно, я тоже. Мои любимые цвета черный и фиолетовый, а твой — желтый и белый. А будет два камня разных цветов». Я с улыбкой вспомнил этот эпизод. Мне нравилось давать Асаке хоть какое-то детство в этом безумии. Но она не только воин, она еще и, надеюсь, в будущем мой преемник. Во всем, она займет место в совете и станет главой Цербера, если первый исчезнет. Поэтому ей нужна политическая накачка, поэтому этим будет заниматься Амидала, по моей личной просьбе. Встреча была незабываема. Начну с того, что я пришел слегка не вовремя, а конкретнее обломал кайф и накину. Честно, не специально, если б знал, сделал специально. Видимо, мистер Скайуокер не сказал миссис Скайуокер про то, что один чернокожий джедай-магистр знает про изменение ее статуса. Эх, жаль, через дверь зашел, надо было через балкон, веселее. Но когда недоразумения были улажены, Падме согласилась потренировать Асаку в политических подковерных играх. Все это сделано с далеко идущим умыслом. Падме познакомит юную джедайку с цветом лоялистов, создателей восстания. Вот, манипулируя ими, она и сможет действовать. «Генерал», — обратился ко мне Раммель. Падаван генерала Дилагана вышел на связь. «Дело в том, что он остался прикрывать отступление основных сил и запрашивает помощь. Там такая мясорубка. Наши и дроиды полностью смешались, скоро их совсем сомнут. Бомбоштурмовой удар наносить нельзя. Захватим своих. Эх, скажи Сирка, пусть собирает ребят. А мне этот мундир», — со вздохом сказал я, а имел в виду то, что не успею переодеться в свою любимую броню. Тут спешить надо, промедление смерти подобно. А Сирка после его эпопеи я поставил командовать элитным отрядом клонов, они не имеют подготовки эрк, но неплохо показали в двух моих компаниях. Учитель, что не переоденетесь? Нет, Асака. Времени нет, за мной и, надеюсь, личный кинетический щит всегда на себе. Да. Через несколько минут мы уже летели в составе двух нерфов на позиции, где шла битва. Примерно сотня в один с поддержкой из 10 танков и 5 дроидик обстреливали 20 клонов и одного джедая. Дело уже дошло до рукопашки, фигня дело. Пилот, аккуратно уничтожь танки, Асака за мной. И с этими словами я выпрыгнул из аналога вертолета в ДДГ. Сразу активировал свой меч и разрубил ближайшего в один. Рядом со мной приземлилась Асака, и на веревках спустились клоны. Быстро отбил серию из 5 выстрелов. Как раз в этот момент протонные ракеты с СНДК взорвали пару танков, но потом отступили. А отновели орудия на нерфы и начали стрелять, благо угол подъема ствола позволял это. Но мы тоже не дремали, здесь самая выгодная тактика — вступить в близкое соприкосновение с врагом. На пределе скорости я сблизился со взводом дроидов и несколькими взмахами меча обезглавил их. Асака тоже не отставала и рубилась с железными солдатами КНС. Тут произошло непредвиденное. Один из выстрелов от, все-таки подбил нерфу, только она, завалившись на бок, врезалась в собрата. И они вдвоем горящими останками полетели вниз. Мне это очень не понравилось, и я начал накапливать в себе достаточный заряд силы. Когда требуемое получил, направил руку в сторону двух танков. Заряд силы колоссальной мощности полетел, сметая на своем пути зазевавшиеся в один. Впрочем, как и сами танки. И тут к нам неожиданно подошла помощь в виде 20 клонов и молодого джедая лет эдак 16. Он пафосным движением разрубил дроида сверху до низа. «Зачем же так энергию тратить? Клоны, за мной!» — кричит он. «Я же просто молча продолжаю выполнять свою работу. Тут ко мне подкатывается дроидика. Мгновенно включает щит. Лихорадочно отражаю град выстрелов. Тут из-за спины появляется Асока и изящным пируэтом приземляется за спиной у данного юнита, а потом медленно проход защиты обезглавливает его. Кричит пацан со светопалкой, он тоже столкнулся с дроидикой, только тот в него попал. Телекинезом, поднимаю робота и кидаю его в строй дроидов, там отдает глухим взрывом. Отступаем. Механическим голосом кричит дроид-офицер. Понял, понял. Только войск осталось мало. Один танк да десяток в один. О, уже и никого, сдвоенный ракетный залп двоих моих клонов разнес от и рядом находящихся дроидов. Я подал импульс силой на выключение меча и побежал к раненому джедаю. Честно, видок у него был не айс, даже больше начну с того, что брони на нем не было, а в груди красовалось две подпалины. Но он все еще был жив. Это Мейс Винду, срочно мед, транспорт в точку 811, сказал я в камлинг. Б, черт опять, сказал джедай по... русски. Мы сразу же обступили его, доктор вколол обезболивающее. И я решил поговорить. Почему не надел броню? Спросил его тоже по-русски. Тот удивленно уставился на меня. Ты ба, какое тело кому-то досталось, а мне простого падавана. Хе-хе, с усмешкой сказал он. А я-то думал, что Лукас ошибся и джедаи реально крутые солдаты. Мы не солдаты, мы воины. Почему не одел броню, а сам? Спешил вас спасти. Попаданец посмотрел на мой уже слегка порванный мундир, а потом на полковничий мундир Асоки, да и ее самому. Учитель, сука. Несмотря на ваш приказ суперся рогом и вот результат. А я ведь пытался помочь, только он все больше пытался меня унизить и себя утвердить, чем командовать клонами. Мы с Мерлой придумали нормальную стратегию, а эти идиоты просто послали клонов в лоб. Опять умираю, а думал все как в книжках. Стану генералом-джедаем и смогу что-то изменить. Надеюсь, ты не собираешься лизать задницу Сидиусу. Он посмотрел на меня пронзительным взглядом мертвеца, да он умирал. Помощь скорее всего не успеет. Нет, скорее убью. Хе, он закашлялся и изо рта пошла кровь. Это по-нашему. Исполни мою последнюю просьбу. Передай Мирале, чтоб не сожалела о моей смерти, скажи, что время, проведенное с ней, было лучшим в жизни, даже в двух. И мой меч, отдай ей. Пусть часть меня останется с ней. Передам. Тут его глаза остекленели и силу пронзила такая волна смерти, что стало страшно. Пожалуй, только смерть 100 000 разумных сможет сравниться с этим. Асока очень сильно вздрогнула. Учитель, я, что, что это? Бессвязно забормотала Тагрута. Я встаю и беру ее за руку и стараюсь успокоить ее. Смыть весь страх и ужас, взяв на себя, для меня это не очень сложно. Моя особенность – получать мощь из эмоций врага, и могу ими питаться. И сейчас именно это и делаю. Ты сейчас чувствуешь смерть одаренного, это очень трудно, еще более страшно осознавать, что уходит один из твоих братьев. Немного постояв над трупом, я наклонился и подобрал его меч. Вот ушел один из лучших, тот, кто не страшится вступать в бой во имя своих принципов. Наверное, хотел стать великим генералом и использовать свое влияние для спасения джедаев и создания альянса, во всяком случае это одна из предполагаемых веток. «Головные уборы долой!» — крикнул в толпу клонов, тут были его воины и мои, все подчинились приказу. Телекинезом призвал клоновскую винтовку и направил вверх. Герою слава! Мы дали несколько залпов в воздух, когда прилетела нерфа. Медики поняли, что больше не нужны, погрузили тело и отправили на орбиту. Я же ждал своего транспорта. Генерал Делиган и Хилим успешно спасены. Они ожидают вас на командном пункте. Передают благодарность. Видимо, что-то в моих глазах проскочило, что Асока вдруг сказала. Они просто ортодоксальные джедаи, их уже не изменить. Не убивайте их. Честно, последнее было лишнее, но прислушавшись к себе понял, что это вовремя. Действительно готов рвать и метать, удивительно, как ученица смогла почувствовать и угадать мое настроение. Нет, их убивать не собирался, но вот устроить такую взбучку собирался. Они нарушили множество приказов и постановлений, проявили свою тупость и неспособность командовать, значит, недостойны звания генерала. На командный пункт, приказал пилоту. За все время, что мы летели, никто не проронил ни единого слова, ни клоны, ни ученица, соответственно, и я не говорил. Зачем? Спустя несколько минут мы сели на площадку рядом с севшим Дамоклором. Миль уже выполнил все подготовительные мероприятия, а конкретнее развернул стационарные орудия ПВО и ПКО, вывел нашу технику, а также начал прицеливаться к обстрелу укрепрайона. Как раз на командном пункте виднелось три фигуры в стандартных джедайских робах, которые становятся все более редкими, ведь у большинства джедаев есть мозги. Особенно популярное разъяснение, что случается с телом разумного от бластерного выстрела. Стоит сказать, что дебаты по этому поводу шли довольно давно, но тогда слишком много было намешано. Теперь же время карать людей за их тупость. Стоит сказать, что компания собралась колоритная. Дилаган был Бесаликсом, той жабой с четырьмя руками, Хилим же человек с короткими черными волосами и примерно 30 лет от роду. Ученица, которую, видимо, и полюбил попаданец, представляла собой девчушку лет 17 с золотистыми волосами и миловидным личиком. Не будь у меня тех принципов, по которым я живу, тоже приударил, но мне плевать на то, как выглядит человек. Важны только душа и разум, остальное второстепенно, во всяком случае для меня. Приветствую вас, магистр Винду, мы очень благодарны вам за наше спасение. Начал Дилаган. У меня прискорбные известия, ваш падаван погиб. А сам тем временем смотрел на реакцию, девочка отвернулась и старалась скрыть слезы, которые крупными каплями катились по лицу. Значит, он в очередной раз решил сделать все по-своему, а не прислушаться к мнению более мудрых наставников. Поделом, слабаки и дураки джедаям не нужны. После его слов по моим чувствам резанул очень сильный спектр эмоций. Асока очень возмущена такой трактовкой событий. Клоны, бывшие с падаваном, уже хотят исполнить локальный приказ 66. Мерла же тоже очень хотела прирезать кое-кого и от нее повеяло тьмой. Я же стоял посреди этого шторма и размышлял. Вы освобождаетесь от должности генерала джедая. Кажется, никто такого не ожидал. Что? Вы показали свою тупость, не прислушавшись к своему падавану, который соображал в тактике гораздо больше, чем вы. Вы также проигнорировали поставление высшего совета ордена джедаев о комплектации генералов джедаев. Смерть падавана на вашей совести. Поэтому я поставлю вопрос о вашей компетенции. Все от такого прихренели еще больше. Ярость Бесаликса стала видна на лицо. Давай атакуй меня, как раз будет повод объявить тебя падшим. Вы не имеете права, все-таки смог совладать со своими эмоциями, а жаль. Меня назначил совет, ему и меня снимать. Я же в свою очередь являюсь высшим генералом, и имею такие полномочия. Это сказано в уставе Великой Армии Республики, чьим генералом вы и являетесь, точнее уже не являетесь. То же самое касается и вас, рыцарь Хилим. Я сохранил падавана, так что не виноват я. Тут уже не выдержала Мерла. Вы учитель-придурок, который просрал легион. Может, помните? Учитель, давайте пройдемся и уничтожим генератор. Давайте зайдем с флангов, а вы на это что ответили вместе с рыцарем Дилиганом? Нечего мясных дроидов жалеть, и так сойдет. Вы не джедай. Знай свое место, падаван. Гаркнул мужчина. А какая ситуация? Очень интересно. Значит, последователь мнения мясных дроидов, впрочем, в первом отдалении прав. Бездумное исполнение приказов, верный признак машины. А именно им я считаю приказ 66. Поэтому клонам придется в моих глазах доказать, что они способны на поступки, такие как нарушение приказа, который идет против чести. Ведь генерал может приказать изжечь деревню со всем населением, и они его выполнят безропотно. Когда буду уверен, что откажутся, тогда и получат мое уважение и признание. Но тут ситуация не со мной. У этих джедаев просто крышу снесло от власти над жизнью и смертью подчиненного. Если кто-то помнит старые стратегии, там можно было отдать приказ с отряду убить своего. Каждый игрок в той или иной форме это пробовал, они примерно в таком же состоянии. Только это не игра, а жизнь. Это приказ. Подчинитесь. Вы не достойны звания генерала, а может и звания джедая. Первое я уже решил, последнее решит совет ордена джедаев. А теперь прошу вас пойти в свои комнаты на Дамокле. Вас сопроводят. Тут по бокам от джедаев появились клоны. Дилиган начал накапливать силу и активировал меч. Толчком оттолкнул клонов. Только я успел защитить себя и Асоку.